Махараджа Секима, живущий в Гантоке, глубоко привержен религии. Супруга его, Махарани, тибетского рода, является для Тибета совершенным исключением по своей просвещенности. Большинство монастырей Секима связано с теми или иными реликвиями и древними традициями. Здесь пребывал сам Падма Самбхава. Там учитель медитировал на скале, и если скала дает новые трещины, это значит, что окрестная жизнь уклоняется от праведного пути. Монастырь Пемаяндзе является официальным средоточием религии Секима. Подле монастыря еще сохранились развалины древнего дворца Махараджи. Но гораздо большим духовным значением пользуется лежащий в одном переходе от Пемаяндзе старый монастырь Ташидинг. Туда каждому путешественнику следует заглянуть, хотя путь через бамбуковый мост над гремящим потоком труден. Мы были в Ташидинге в феврале, на тибетский Новый год, когда тысячная толпа из местных селений придает месту необычайную живописность. К этому же времени в Ташидинге совершается и ежегодное чудо с чашею. Древняя каменная чаша ежегодно до половины наполняется водою, и в присутствии лам и представителей Махараджи запечатывается. Через год, в день Нового года, в присутствии тех же свидетелей, ларец, в котором заперта чаша, распечатывается. Снимаются с чаши старинные ткани, в которые она обернута, и по состоянию воды произносится предсказание о будущем. Вода или убывает, или, как говорят, иногда прибывает. Так указывает, что в 1914 году, перед Великой войной, вода сильно прибыла, что означало войну и бедствие. Во всех монастырях Секима замечается приветливое отношение к иностранцам, и дружелюбная атмосфера ничем не нарушается. Настоятели монастырей охотно показывают свои сокровища, среди которых немало предметов старинной, прекрасной работы. Мы были в Секиме во время третьей неудачной эверестской экспедиции, и ламы говорили нам: «Удивляемся, зачем пелингам, иностранцам, принимать на себя такие трудности по восхождению? Им не достичь успеха. Многие из наших лам бывали на вершине Эвереста, только они были там в тонком теле». В этих местах многое, кажущееся странным для европейца, звучит совершенно естественно. Недавно в Дарджилинге произошел характерный эпизод со стариком-ламой. Во время какого-то уличного столкновения вместе с участниками беспорядков был захвачен полицией и старик-лама, случайный зритель. Лама не протестовал и вместе с прочими был осужден на известное время ареста. Когда же истек срок ареста, и лама должен был быть освобожден, он заявил, что просит его оставить в тюрьме, так как это самое спокойное место и наиболее пригодное для концентрации. Секим сопровождает нас чудесными, благостными преданиями. В храме гремят гигантские трубы. Лама спрашивает: «Знаете ли, от чего так звучны большие трубы в буддийских храмах?» И поясняет: «Владыка Тибета решил призвать из Индии, из мест благословенного ученого ламу, чтобы очистить основы учения. Чем же встретить гостя? Высокий лама, имев видение, дал рисунок новой трубы, чтобы гость был встречен неслыханным звуком. И встреча была чудной, не роскошью золота, но ценностью звука. И знаете ли, отчего так звучны гонги во храмах? Серебром звучат гонги и колокольчики на заре утра и вечера, когда высокие токи напряжены. Их звон напоминает прекрасную легенду о высоком ламе и китайском императоре. Чтобы испытать звание и ясновидение ламы, император сделал для него сиденье из священных книг и, накрыв их тканями, пригласил гостя сесть. Лама сотворил какие-то молитвы и сел. Император спросил: «Если вы все знаете, как же вы сели на священные книги?» «Здесь нет священных книг», — — ответил лама, — и изумленный император вместо священных книг нашел пустую бумагу. И дал император ламе дары и много колоколов ясного звона, но лама велел бросить их в реку, сказав: «Я не могу донести все это. Если надо, то река донесет эти дары до моего монастыря». И река донесла колокола с хрустальным звоном, ясным, как волны реки. И о талисманах поясняет лама. Священные талисманы. Мать много раз просила сына: принеси ей священное сокровище Будды. Но молодец забывал просьбу матери. Говорит она: вот умру перед тобою, если не принесешь теперь мне. Но побывал сынок в Лхасе и опять забыл материнскую просьбу. Уже за полдня езды от дома он вспомнил: но где же найти в пустыне священные предметы? Нет ничего.